Глава 10. Марьяна. Я сказала Богдану, что проведу остаток дня за работой. Наверное, со стороны все выглядело так, словно я работаю, но на самом деле я лишь бездумно кликаю мышкой и щелкаю по клавишам, выполняя рутину, не задумываясь о результате. Мыслями я целиком и полностью в нашем прошлом, обжигающем, прекрасном, отвратительном, чувственном. Тогда я чувствовала себя по-настоящему живой и впервые научилась поднимать взгляд от земли. Сейчас я вновь оживаю, только если нахожусь рядом со своим сыном. До конца рабочего дня остается куча времени, но я решаю встать и уйти, чтобы забрать сына из садика пораньше. Макс удивлен тому, что я приехала за ним раньше, но его удивление быстро сменяется радостью. «Хорошо, что сегодня меня забираешь ты, а не бабушка», – доверчиво шепчет сынишка. «Она всегда ворчит, что я криво завязываю шнурки». «О, как я тебя понимаю. На меня бабушка тоже постоянно ворчит», – улыбаюсь я. «Но сегодня у нас день самоуправства. Мы забудем о всех ворчливых бабушках на планете». Макс завороженно слушает меня. Выйдя из здания, сразу тянет меня на детскую площадку во дворе детского сада. Просит немного поиграть с ним здесь. Я уступаю его просьбе, но все же сообщаю, что нас ждет аттракцион в парке. Пока Макс скатывается с горки, я ищу в телефоне номер такси. Сегодня моя машина с утра странно тарахтела. Сороковка далеко не новая, подержанная, но еще бодренькая. Роскошным новым автомобилем в нашей семье может похвастаться только Виталий. Машина ему просто необходима для создания имиджа успешного человека. Но оба автомобиля заложены в банке. «Можно вызвать такси?» – спрашиваю диспетчера. «Не стоит». Я вздрагиваю, услышав голос Богдана. «Я отвезу», – обещает он, отбирает телефон и сбрасывает вызов. «Ты следишь за мной?» «Нет». Отрицательно качает головой, смотрит на сына. «Всего лишь приехал посмотреть, в каком садике учится мой сын». «Надеюсь, ты не планировал подходить к нему без меня и пугать его?» Напористо спрашиваю я. «Успокойся», — смеется Богдан, погладив меня по спине. «Я не кретин, чтобы воровать ребенка. Хотя продолжаю настаивать, что с родным отцом ему будет лучше». «Лучше, чем где? Лучше, чем с матерью?» «Не начинай», — презрительно кривит губы Богдан. «Я не сдамся без боя», – встаю перед Богданом, упрямо заявляя. «Я не отдам Макса Ане. Ни за что». «Решительно настроена малышка. Но давай отбросим в сторону наше прение. Я просто хочу посмотреть на сына. Позови его». «Нет, пусть бегает». «Позови». В голосе Богдана чувствуется сталь. Но следом он добавляет чуть мягче. «Пожалуйста». Просьбе в его голосе сложно сопротивляться. Какая-то часть меня солидарна с тем, что говорит Богдан. Я должна была сказать, что у него есть сын, но у меня язык не повернулся вымолвить хотя бы одно слово после его злого и отрывистого «не звони мне, дрянь». «Макс!» – зову я. «Мы опоздаем в парк!» «Бегу!» Я с волнением наблюдаю, как сынишка несется ко мне. Иногда приходится напоминать ему быть осторожнее. Я беспокоюсь за его больное сердце, но малыши не любят запреты. «Поедешь в парк, Максим?» «Да, я хочу покататься на колесе». «Хорошо, покатаемся на колесе». Соглашаюсь я, оправляя на сынишке кепку. Богдан держится рядом, чувствую, насколько он напряжен. «Я хочу тебя кое с кем познакомить», — говорю сыну, показывая на Богдана. «Это Богдан». Максим настороженно смотрит на Богдана. «А кто он?» «Богдан...» Я немного задерживаюсь с объяснением, но потом выкручиваюсь. «Богдан мой старый и хороший друг. Теперь он дружит со всей нашей семьей». «И с папой?» — спрашивает Максим. По лицу Богдана проносится тень. «Скажу по секрету, что у Богдана много друзей. Ты тоже можешь с ним дружить». «Хорошо», — соглашается сынишка, протягивает ладошку. «Привет, Богдан, меня зовут Макс». Богдан присаживается на корточки, игнорирует протянутую ладошку, порывисто обнимая Максима. Задерживает его в объятиях. Макс настороженно замирает. Богдан отстраняет его от себя. «Привет, парень», — говорит он охрипшим голосом. «Как у тебя дела?» «Хорошо», — Максим ловит мою ладонь, отстраняясь от Богдана. Чернов резко встает. Движения тугие, скованные, полные нервного напряжения. В нем плещется обида и разочарование. Я чувствую его тупую боль сейчас, как свою собственную. Не одобряю методы, в которыми он решил добиться общения со своим сыном. Но не могу его винить за этот порыв, за искреннее объятие, за жажду тепла родного человечка. Макс – его сын. Я не могу лишить его этого. Не имею права. «Макс, Богдан хочет показать тебе, как управлять автомобилем», – говорю я. «Правда?» Недоверчиво спрашивает Максим, переминаясь с ноги на ногу. «Да, только нужно добраться до парковки первым». Максим сразу же разжимает пальцы и бросается бежать по дорожке в сторону парковки. Богдан провожает его взглядом. Дотрагиваюсь до плеча мужчины, обращая на себя внимание. Богдан словно просыпается, но глаза стеклянные, лишенные всякого выражения. Он привыкнет к тебе. Провожу пальцами по мужскому плечу. Но сейчас он не поймет, почему ты его папа. Стань для него сначала другом. Другом? Усмехается Богдан, прикрывая глаза. Дай шанс ему и себе. Проглатывая слезы, подступившие к горлу, обещаю. Он обязательно полюбит тебя.